Мне хватило буквально минуты. Правда, там не было ни кафе, ни ресторанов, и даже в окрестных домах почти никто ничего не готовил. Запахи пряностей и еды – это как раз самое трудное. А здесь их несколько тысяч. 8,5, – гордо подтвердил Франк. Наконец-то у нас объявился понимающий клиент. Очень интересно будет выслушать твои комментарии. Позже, конечно, когда освоишься. Да какие уж тут комментарии, не отнимая рук от лица, сказал Нуминорих. Штука в том, что большая часть ароматов мне вообще не знакома. По их воздействию на организм я могу предположить, что это в основном пища, причем не просто съедобная, а вкусная и даже полезная для меня. И все. В этом, собственно, и трудность. Я не могу опознать и хоть как-то классифицировать новые запахи, а значит, обработать информацию самым простым и привычным способом. В то же время некоторые ароматы все-таки вполне узнаваемы, и это окончательно сбивает с толку. Но не беда, я справлюсь. «Не сомневаюсь», — улыбнулся Франк. «Ты справишься вообще с чем угодно». Нуминорих снова молча кивнул, с таким же энтузиазмом, с каким принял приглашение войти в дом. «Если хочешь, могу закурить», — предложил Макс. «Это перебьет большую часть новых запахов, и тебе станет легче». «Не перебьет», — рассмеялся Нуминорих, отнимая руки от лица. «Только исказит. Что, кстати, само по себе неплохо. Тогда я окончательно откажусь от бесплодных попыток разобраться. Впрочем, я и так уже почти отказался. Это, знаешь, такой прекрасный момент, когда организм окончательно понимает, что разобраться невозможно, и начинает спокойно жить дальше, как ни в чем не бывало». «Ты, главное, дай знать, когда тебя можно начинать кормить», — сказал Франк, — «чтобы до обморока от избытка впечатлений не дошло». «Не дойдет», — успокоил его Нуминорих. «Не стану я падать в обморок и пропускать все самое интересное, ты что? А кормить меня можно прямо сейчас. Даже, наверное, нужно, потому что сперва я не успел позавтракать, потом нам всем было не до обеда, только печенье на совещании погрызли. А ближе к вечеру меня так неожиданно отпустили домой, что я от удивления забыл поужинать. И пошел пешком, хотя живу очень далеко от дома у моста. 3 часа надо идти, да и то быстрым шагом. Совершенно нелепый поступок, даже по моим меркам. Поэтому сказать, что я успел проголодаться, все равно, что сообщить семье покойника, будто у их родича несколько понизилась температура. Непростительное преуменьшение, искажающее смысл события». «Ясно», — обрадовался Франк. «Не зря, значит, мы с Тришей трудились». И в центре стола воцарился куриный пирог. «Кажется, у меня все-таки появился шанс упасть в обморок», — восхищенно вздохнул Нуминорих, попробовав первый кусок. «Но я ни о чем не жалею». Все жуют, и только Максу явно не до еды. Он натурально подпрыгивает от любопытства, причем вместе со стулом. Таким его Триша никогда прежде не видела.